«Готово», — сказал я, обращаясь к своим спутникам. «Можем идти дальше». Скала, покачав головой, хмыкнул. «У тебя всегда есть козырь в рукаве, Теодор», — сказал он, переходя мост вслед за мной. Мы перешли по мосту, оставляя позади бушующий поток. Дима Макаров, как и полагается опытному разведчику, шел впереди, внимательно осматривая местность. Я шел следом, наслаждаясь тишиной леса и размышляя о нашей команде. «Да, отличный у нас получился отряд», — подумал я. «Дима, настоящий профи, отлично ориентируется в этой глуши, знает все лазейки и тропы. Скала — это сила, опытный боец, готовый прикрыть в любой ситуации. А я пока лишь в роли туриста», — усмехнулся я про себя. «Впрочем, назвать себя совсем уж бесполезным я не мог. Моя роль в этой операции пока сводилась к тому, чтобы преодолевать препятствия, находить транспорт и отключать магии и всякие датчики. Кстати, о транспорте. Дважды по пути нам попадались военные автомобили, брошенные на обочине, видимо их владельцы отправились в патрулирование территорий. Отпереть замки для меня не составляло труда, но вот завести эти машины без Бориса оказалось сложной задачей, которая заняла чуть больше времени, чем планировалось. Представляю лица тех военных, которые вернутся и не найдут своих машин. Интересно, что они подумают. Ночь спустилась на горы, окутывая все вокруг плотной тьмой. Только звезды, мерцающие на небе, да луна, изредка выглядывавшая из-за облаков, освещали наш путь. Мы двигались медленно и осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимание австро-венгерских патрулей. До базы осталось не больше километра, прошептал Макаров, сверяясь с картой на своем телефоне. Она расположена на вершине вон той горы. Я прищурился, пытаясь разглядеть очертания горы в темноте. На ее склонах едва заметно мерцали огоньки, сигнальные огни и прожектора, охранявшие подступы к базе. До этого момента мы имели лишь общее представление о том, с чем нам предстоит столкнуться. Но сейчас, когда цель была уже близка, напряжение нарастало с каждой минутой. Макаров отправился на разведку, а мы со скалой укрылись в густых зарослях кустарника, ожидая его возвращения. «Ну, что там?» – спросил я, когда Дима вернулся. «Там полный набор», – тихо ответил он. «Территория базы окружена минным полем, на подступах – колючая проволока под напряжением, а на вершине горы – несколько пулеметных гнезд, и все это грамотно замаскировано. Там не пройти незамеченным. До этого мы лишь в общих чертах представляли себе, с чем придется столкнуться. Но теперь, когда Дима описал всю систему обороны базы, стало понятно, что впереди настоящая крепость». Скала мрачно хмыкнул. «Неплохо они тут окопались», — пробормотал он. «Похоже, придется попотеть». «Не волнуйся, дядя Кирь», — успокоил его. «Ночью у нас есть преимущество. Темнота — мой союзник. Я активировал дар, и мы двинулись вперед, используя все доступные средства маскировки. С помощью магии я гасил свет на вышках и отключал датчики движения, разрывая контакты в электрических цепях, создавая слепые зоны для патрулей. Дима, как опытный диверсант, знал, где лучше пройти, чтобы не попасть в поле зрения камер наблюдения. Скала, бесшумно ступая по земле, прикрывал нас с тыла. Вскоре мы добрались до подножия скалы, на вершине которой виднелись очертания базы. Я выпустил с десяток своих големов-змей, маленьких, но быстрых и ловких созданий, которые были идеальны для разведки. Они, словно живые тени, скользнули вперед, бесшумно пробираясь сквозь кусты и камни. «Здесь наверх не подняться, слишком крутой склон», — прошептал Макаров. «Нужно обходить гору и выходить на дорогу». «Но там впереди», — он указал пальцем вперед, — «минное поле, а за ним охраняемое КПП. Там не меньше десятка солдат». «Отлично», — ответил я. «Значит, пришло время для небольшого отвлекающего маневра». Я сосредоточился и направил поток энергии в землю. В нескольких сотнях метров от КПП, прямо посреди минного поля, из земли начали подниматься земляные големы. Их было не меньше 50. Размером с футбольный мяч, маленькие, неуклюжие, но сильные существа, способные выдержать несколько прямых попаданий из пулемета. «В атаку!» — скомандовал я мысленно, и големы, словно стадо больших разъяренных ежиков, покатились в сторону КПП. Раздались взрывы, загорелись сигнальные ракеты, прохладный ночной воздух наполнился криками и ругательствами. «А теперь, наш выход», — сказал я своим спутникам, и, используя магию, начал создавать ступени, которые вели прямо на вершину горы. Камни, послушно подчиняясь моей воле, поднимались из земли, формируя удобную лестницу, по которой мы могли подняться наверх. За нами ступени рассыпались, словно песок, не оставляя после себя ни малейшего следа. Грохот взрывов, доносившийся снизу, заглушал все остальные звуки. Австрийцы, столкнувшись с вероломным нападением, явно начали паниковать. Подъем на вершину горы был стремительным и бесшумным. Скала, несмотря на свои габариты, ловко перепрыгивал с одной каменной ступени на другую, не издавая ни единого звука. Дима Макаров, как и полагается опытному разведчику, двигался словно призрак, сливаясь с окружающей тьмой. Я же контролировал магией каждый шаг и следил за тем, чтобы ступени не обрушились раньше времени под нашим весом. Камни, подчиняясь моей воле, плавно поднимались из земли, формируя идеальные ступени. Это был своего рода танец, гармоничное взаимодействие моей энергии и стихии. Когда мы достигли вершины, перед нами предстала высокая каменная стена, ограждающая базу от посторонних глаз. Пробраться через нее обычным способом было невозможно. «Что будем делать?» — шепотом спросил скала, кивнув на неприступную с виду стену. «Ну, нам не обязательно пользоваться парадным входом», — усмехнулся я, протягивая руку к стене. Камень под моей ладонью легонько завибрировал, как от легкого землетрясения. Через мгновение в стене образовался проход, широкий, ровный, словно вырезанный гигантским ножом. Мы проскользнули в этот проход и оказались на территории базы. Я активировал свое магическое зрение, сканируя территорию, чтобы получить более полную картину происходящего. База была хорошо укреплена, высокие бетонные стены, несколько пулеметных гнезд, сторожевые вышки с прожекторами. В ангарах – бронетехника, грузовики с боеприпасами, несколько пушек. На открытой площадке – два танка, готовые к бою. «Кажется, они заметно нервничают», – прошептал Макаров, указывая на группу солдат, курящих у входа в один из ангаров. «Похоже, наша диверсия дает о себе знать. Это они еще не знают, что вечеринка уже в самом разгаре, но они просто этого не видят», – хмыкнул я. «Пора устроить им настоящее веселье. Я выведу из строя всю технику, а вы займитесь бойцами. Дима, погнали!» Моментально откликнулся скала и, вскинув винторез, пошел вперед. Бой был стремительным и жестоким. Австро-венгры, застигнутые врасплох, не успели оказать организованного сопротивления. Мои гвардейцы буквально материализовались из темноты, нанося точные удары. Скала, будто медведь, ворвавшийся в улей, ринулся в гущу сражения. Его винтовка с глушителем работала безостановочно, с глухими хлопками выплевывая свинец во все стороны. И прерывался он лишь на то, чтобы огромными кулаками с хрустом ломать противникам кости, разбрасывая австро-венгров во все стороны. Дима, используя свою новую механическую руку, действовал не менее эффективно. Он подкрадывался сзади, бил точно и безжалостно, выбивая противников из строя. Я, не вмешиваясь в рукопашную схватку, сосредоточился на том, чтобы отключить все орудия, систему сигнализации и заблокировать каналы связи. Моя магия бесшумно скользнула по проводам и электронным устройствам, погружая базу в информационный вакуум. Нашей целью был захват техники, а не бессмысленное убийство солдат. Используя дар, я закрывал ворота ангаров, блокировал двери казарм, создавал ловушки, обрушивая на австрийцев каменные глыбы, дезориентируя их внезапно возникающими стенами. Австрийцы, растерявшись, метались по базе, не понимая, что происходит. Одни пытались организовать сопротивление, другие, поддавшись панике, бежали, надеясь скрыться в лесу. Спустя 10 минут бой стих. База, еще недавно гудевшая от голосов и шума техники, погрузилась в неестественную тишину. Большая часть австро-венгерских солдат, услышав взрывы на минном поле, спустилась вниз к КПП, чтобы разобраться с нападением. Те же, кто остался наверху, были либо обезврежены, либо заперты в казармах и ангарах. Чтобы окончательно заблокировать вход на военную базу, я снова активировал защитно-турельный комплекс, который отключил еще до нашего вторжения. Теперь никто не смог бы подняться на гору, так что база стала для оставшихся внизу австрийцев неприступной крепостью. «Отлично», — обратился я к скале и Макарову, «а теперь можно заняться главным делом». Мы направились к молоту Тора, исполинскому орудию, которое было нашей главной целью. Пушка, установленная на массивной железнодорожной платформе, представляла собой внушительное зрелище. Огромный ствол, его длина составляла не меньше 30 метров, с внушительным диаметром, больше походил на трубу какого-нибудь завода, чем на артиллерийское орудие, и сейчас был направлен в сторону Лихтенштейна. Он был изготовлен из прочного сплава металлов и весь покрыт сложной системой руны магических символов, которые, судя по всему, усиливали его мощность и точность. Все орудие располагалось на подвижной платформе, способной вращаться на 360 градусов, что позволяло наносить удары по целям в любом направлении. Сложные механизмы, гидравлические приводы, системы наведения – все это было покрыто толстым слоем брони, защищавшей орудие от вражеского огня. Скала, с нескрываемым восхищением, обошел пушку, осматривая ее со всех сторон. «Вот эта зверюга! Настоящая машина смерти, мать ее за ногу!» – присвистнул он. «Чтобы разобраться, как шмальнуть из этой махины, понадобится не меньше недели. Тут столько всяких рычагов, кнопок, вентилей». Я протянул руку к холодному металлу и активировал дар. Поток энергии скользнул по поверхности орудия, проникая вглубь, считывая информацию, заложенную в саму его структуру. Передо мной, словно на экране, промелькнули образы, инженеры, создавшие этот шедевр военной мысли, солдаты, обучавшиеся использованию молота Тора, первые испытания. Через некоторое время я открыл глаза. Теперь я знал об этой махине все, как свои пять пальцев, ее технические характеристики, способы применения, секретные коды активации. Скала вопросительно посмотрел на меня. «Теодор, ты что-то понял? Пушка заряжена», — сказал я, отступая назад. «Но направление нам нужно поменять». И, сосредоточившись, направил поток энергии на гидравлический механизм. С глухим скрежетом огромная платформа молота Тора начала медленно поворачиваться, нацелив свой ствол в нужную мне сторону. Когда пушка была готова к выстрелу, скала подошел к системе запуска. «Ну, куда влупим?» – спросил он, потирая руки. «Есть пара идей. Например, штаб-квартира австрийцев в Инсбруке. Говорят, там сейчас собралась вся их военная верхушка». «Нет, дядя Кир, Инсбрук трогать не будем». «Первый выстрел», — сказал я, указывая на точку на карте, где находился главная артиллерийская батарея Австро-Венгрии на этом участке фронта. «Отправим в так называемое гнездо шершней, которые обстреливали Вадуц. Пусть узнают, каково это, быть под прицелом». Скале явно понравилась эта идея. «А второй?» — спросил он с усмешкой. Я перевел взгляд на другую точку на карте, где был обозначен княжеский дворец в Вадуце. «Второй выстрел», — произнес я, и на моем лице появилась холодная улыбка, «будет приветственным подарком для князя Роберта Бабшильда». Скала, услышав название второй цели, удивленно приподнял брови, но промолчал. «Он привык доверять моим решениям». «Готовься, дядь Кир», — сказал я, приводя систему активации орудия в действие. «Сейчас будет жарко». «Ладно, эх, была не была», — кивнул скала, устроившись за пультом управления и вбивая нужные координаты. «В конце концов, я за любой кипиш, кроме голодовки». Когда все было готово, я скомандовал: «Огонь!» И скала нажал на кнопку спуска. Оглушительный грохот молота Тора разнесся по долине, сотрясая землю под ногами. Первый снаряд, окутанный красноватым сиянием, вылетел из ствола пушки и устремился в ночное небо, оставляя за собой длинный огненный шлейф. Княжество Лихтенштейн, город Вадуц, княжеский дворец. Князю Роберту Бабшильду сегодня не спалось. Бессонница, словно хищная птица, кружила над ним, терзая его мысли о Вавилонском, о проклятом контракте, об армии, о тех, кто предал его. В конце концов, князь решил развеяться. Он накинул халат, взял бутылку дорогого французского вина и, прихватив с собой помощника, молодого парня с сонным лицом и мешками под глазами, вышел на улицу. «Ваше сиятельство, куда мы в такой час?» – спросил тот, зевая. «Утром вам нужно встретиться с чиновником из империи. Мне нужно немного прогуляться», – отмахнулся князь, «подышать свежим воздухом». Князь вышел в сад. Ночной Вадуц, освещенный луной и редкими фонарями, казался тихим и безмятежным. Бабшильд вдохнул свежий воздух, пытаясь успокоить нервы, но в груди все равно сидело тревожное предчувствие. Он сделал глоток вина, но оно не приносило облегчения. Его мысли вертелись вокруг одного: как избавиться от Вавилонского. Помощник плелся следом, еле поспевая за князем. Он пытался держаться бодро, но сон брал свое. Его веки тяжелели, и он, то и дело, спотыкался, рискуя растянуться на газоне. «Да проснись ты уже», — сказал ему князь, и тот через силу сдержал очередной зевок, пытаясь не заснуть на ходу. «Как там обстановка в городе?» «Все спокойно, ваше сиятельство», — сонно ответил помощник, потирая глаза. Тенеборцы справились с вторжением, город под контролем. Говорят, Вавилонский тоже отличился. Его люди зачистили несколько объектов. Да, да, махнул рукой князь, не желая слышать о подвигах своего врага. Надеюсь, скоро этот Вавилонский сдохнет. Бабшильд остановился у фонтана, в центре которого стояла мраморная статуя богини любви. В лунном свете статуя казалась еще более холодной и безжизненной, чем обычно. А может, зря мы его подставляем, ваше сиятельство, нерешительно произнес помощник. Он, и правда, хорошую защиту на границе делает. Может, и от чуда пушки молот Тора Австро-Венгров найдет защиту. Князь резко повернулся к своему помощнику. Его глаза блеснули от гнева. Херня все это, раздраженно отрезал он. Этот молот Тора не угрожает нам. Одного моего слова хватит, и звонка, чтобы нанести. В следующий момент ночное небо озарил огромный огненный шар, и буквально через секунду тишину разорвал оглушительный грохот. Земля задрожала под ногами, словно началось землетрясение. Ударная волна отбросила князя и помощника на несколько метров. Они рухнули на траву, оглушенные и ошеломленные. Вино разлилось по земле, смешиваясь с пылью и обломками. Когда грохот стих, князь поднялся, ошарашенно глядя на то, что произошло. Левое крыло его резиденции было разнесено в клочья. Там, где еще недавно были спальни, гостиные, библиотека, теперь зияла огромная дыра, из которой вырывались языки пламени и клубы черного дыма. Его гордость, символ его власти, был разрушен в одно мгновение. «Ваше сиятельство, вы живы?» – прошептал помощник. Его голос дрожал от страха. «Что произошло?» «Удар», – договорил князь слово, которое начал перед взрывом. Он снова посмотрел на руины своего дворца, и на его лице отразилась вся гамма эмоций, страх, гнев, недоумение, и даже нечто похожее на восхищение. Затем он повернулся к своему помощнику, который все еще лежал на земле, схватившись за голову. «Вставай, идиот!» – заорал князь. «И принеси мне еще вина, много вина, эта ночь будет очень долгой». Глава 7. Княжество Лихтенштейн. Город Вадуц. Княжеский дворец. Роберт Бабшильд проснулся с головной болью, которая раскалывала его череп на части. Пересохшее горло соднило, а во рту стоял отвратительный привкус вина. Вчерашняя ночь, с ее кошмарными событиями, казалась ему теперь лишь дурным сном, плодом воспаленного алкоголем воображения. «Привидится же такое», — с горькой усмешкой пробормотал князь, с трудом поднимаясь с кровати. «Нужно срочно опохмелиться». Но стоило ему сделать несколько шагов, как острая боль пронзила его правую ногу. Он споткнулся, схватившись за спинку кресла, и задрал штанину пижамы, недоуменно разглядывая разодранную коленку. «Так что, значит, он действительно шмякнулся после взрыва, или упал, когда был уже не слишком трезвым?» Поморщившись от доставляющей дискомфорт ноющей боли, князь доковылял до окна и распахнул тяжелые шторы. Яркие солнечные лучи бесцеремонно ворвались внутрь, разгоняя царивший в спальне полумрак, и князь зажмурился, привыкая к яркому свету. Через несколько секунд он медленно открыл глаза и буквально затрясся от гнева. Окна в спальню были выбиты, и сейчас предстали перед ним пустыми провалами. Все левое крыло его резиденции было полностью разрушено. Его любимая массажная, отделанная редким римским мрамором, с подогреваемыми полами и бассейном с минеральной водой, превратилась в груду обломков. Исчезла бильярдная с антикварным столом из красного дерева, привезенным из самого английского королевства. Нет больше картинной галереи, где он хранил свою коллекцию шедевров фламандской живописи. Повсюду, где еще вчера были роскошные спальни, гостиные, библиотека с коллекцией старинных книг, теперь зияла огромная черная дыра. «Так значит, это не сон, это реально произошло», — с ужасом осознал князь. Вчерашний шок и большое количество выпитого вина не позволили ему до конца осознать масштаб катастрофы. Сейчас же, трезвым взглядом, он оценил весь ужас произошедшего. От одной мысли, что он мог погибнуть под этими обломками, князя бросило в холодный пот. «Чертов молот Тора, как они могли?» — лихорадочно размышлял Бабшильд. «Ведь была договоренность. Я же сделал все, как они просили. Сорвал контракт с Вавилонским, подставил его, позволил им уничтожить эту чертову многоэтажку. Чем я заслужил такой удар?» Князь, дрожащими руками, схватил телефон и начал лихорадочно набирать номер. Один за другим, он звонил своим партнерам, тем, кто контролировал молот Тора, но на другом конце провода была лишь тишина. Никто не брал трубку. «Они что, бросили меня?» С нарастающей паникой подумал князь. «Предали, как только я стал им не нужен. Он снова выглянул в окно и посмотрел на разрушенные стены своей резиденции. Да, архитекторы постарались на славу, толстые каменные стены, глубокие подвалы, но против молота Тора все это было бесполезно. Отчаяние захлестнуло князя. Он чувствовал себя загнанным в угол зверем, которому некуда бежать. Страх, холодный и липкий, парализовал его волю. Что, если это был не последний удар? Что, если следующий снаряд прилетит не в крыло дворца, а прямо в его спальню? Теперь князь, лишившись покровительства, чувствовал себя, как голый на морозе. «Нет, я не сдамся», — с яростью подумал князь. «Нужно действовать, нужно срочно найти защиту, иначе этот молот может ударить снова. Но где найти такую защиту? Кто сможет противостоять такому оружию?» И тут в его голове снова всплыл образ Теодора Вавилонского, молодого, дерзкого аристократа, который не только выжил после удара молотом Тора, но и построил на границе с Австро-Венгрией настоящую крепость. Да, Вавилонский, которого он еще вчера считал разменной пешкой в своей игре, теперь казался ему единственным шансом на спасение. Князь вспомнил о том, как легко Вавилонский отделался от ядовитого газа, и с содроганием подумал, а что, если он обладает не только какой-нибудь сильной магией, но и способностью видеть сквозь стены, читать мысли, управлять людьми. Эта мысль пронзила его сознание, словно молния. Чем больше он думал о Вавилонском, тем более мифическим для него представлялся этот персонаж. Пожалуй, стоит нанять его. Пусть укрепит дворец, создаст защитные барьеры, лихорадочно размышлял Бабшильд. Деньги, не проблема. Он получит все, что захочет. Лишь бы защитил меня, лишь бы спас мою жизнь. Он уже представлял себе, как строительная фирма Вавилонского возводит вокруг дворца неприступные стены, как его гвардейцы в сияющих доспехах несут круглосуточную вахту, защищая его, великого князя Лихтенштейнского Роберта Бабшильда. Да, твердо решил он, нужно немедленно связаться с Вавилонским. Сейчас не время для гордости. Моя жизнь важнее любых денег и амбиций. Превозмогая боль в ноге, он похромал к бару. Ему срочно нужна была новая доза алкоголя, чтобы успокоить нервы и хоть как-то прояснить мысли. Австро-Венгрия. Артиллерийская батарея «Гнездо Шершней». Разрушенная артиллерийская батарея «Гнездо Шершней» представлял собой жуткое зрелище. Там, где еще недавно располагался передовой артиллерийский штаб, гордо возвышались антенны связи и склады с боеприпасами, и стояли мощные орудия, теперь зияла огромная воронка, усеянная обломками бетона и покореженного металла. Бетонные бункеры, еще вчера внушающие уважение своей надежностью, были превращены в груду обломков. Искореженные остовы орудий, валяющиеся повсюду, напоминали скелеты гигантских чудовищ, сраженных чудовищной силой. Воздух был тяжелым от едкого запаха гари и пыли. Йозеф Вардис, старший военный прокурор Австро-Венгрии, со сжатыми губами осматривал место катастрофы. Его лицо, обычно спокойное и бесстрастное, сейчас было искажено гримасой гнева. За свою долгую карьеру он повидал немало смертей, но масштабы этой трагедии потрясли его до глубины души. Список погибших был длинным и ужасающим. 24 старших лейтенанта, 12 майоров, 5 полковников, генерал-лейтенант. Цвет австро-венгерской артиллерии был уничтожен одним ударом. Но самое страшное заключалось даже не в количестве жертв, а в том, что Йозеф Вардис до сих пор не мог понять, кто и, главное, как это сделал. Йозеф прекрасно понимал, этот удар был не просто случайностью. Это была демонстрация силы, дерзкий вызов, брошенный кем-то, кто обладал невероятной дерзостью, граничащей с безумием. Как, черт возьми, такое возможно? Лихорадочно размышлял прокурор, с трудом пробираясь сквозь завалы. Кто посмел и, главное, как он сумел воспользоваться молотом Тора? Да, там, на самой военной базе все еще продолжалась какая-то неразбериха с поимкой диверсантов. Но их арест был делом времени. Когда боевые действия прекратятся, Йозеф лично отправится туда, чтобы допросить пленных. Ведь главным вопросом было найти изменника со стороны Австро-Венгрии, который позволил диверсантам воспользоваться их оружием. Дело в том, что система управления молотом Тора была разработана лучшими инженерами Австро-Венгрии. Сложные комбинации кодов, многоуровневая система идентификации, блокировка при несанкционированном доступе, все было предусмотрено до мелочей. Внезапно Йозефу вспомнился случай, произошедший несколько лет назад. Тогда, во время учений, группа одаренных офицеров, пытаясь похвастаться своими способностями, решили взломать систему управления молота Тора. Но вместо того, чтобы получить доступ к секретным кодам, они лишь заблокировали орудие, и специалистам пришлось потратить несколько дней, чтобы восстановить его работоспособность. Вардис, опытный дознаватель, привыкший иметь дело с самыми запутанными преступлениями, не мог найти логического объяснения. Молот Тора – это не просто орудие. Это – символ мощи Австро-Венгрии, чудо инженерной мысли, окутанное ореолом секретности. Каждый, кто имел доступ к управлению этим оружием, проходил тщательную проверку и многоуровневую систему идентификации. Система безопасности была разработана лучшими умами Пруссской империи по заказу молодой республики и считалась абсолютно надежной. И все же кто-то сумел не только проникнуть на базу, где находился молот Тора, но и взять его под контроль, направив смертоносный удар против самой Австро-Венгрии. Йозеф Вардис чувствовал, как по спине стекают капельки холодного пота. Это было не просто военное преступление. Это был удар в самое сердце Австро-Венгерской республики, вызов, брошенный ее могуществу. Президент лично позвонил ему, требуя немедленных результатов. «Найдите предателя», – требовал президент. «Я хочу, чтобы он поплатился за это». Йозеф Вардис знал, на кону стоит не только его карьера, но и судьба всей Австро-Венгрии. Ведь если кто-то смог так легко получить доступ к их секретному оружию, то это означало, что их армия уязвима, что любой враг, обладающий достаточными ресурсами и знаниями, может нанести им подобный удар. Незамедлительно начались аресты, допросы, пытки. Под подозрение попали все, кто имел хоть какое-то отношение к молоту Тора. Высокопоставленные офицеры, инженеры, техники, солдаты охраны, все они были подвергнуты допросам и проверкам на лояльность. Инженер Густав Краузе, один из главных конструкторов молота Тора, был арестован прямо на рабочем месте. Его обвинили в том, что он намеренно создал в системе управления орудия лазейку, которая позволила противнику взять его под контроль. Полковник Хорст Фридрих, комендант базы, где находился молот Тора, был арестован прямо во время завтрака в ресторане. Его обвинили в преступной халатности, допустившей проникновение вражеских агентов на базу. Майор Герхард Шульц, командир артиллерийского расчета, отвечавшего за молот Тора, был схвачен прямо на базе отдыха, где пребывал в коротком отпуске. Его обвинили в том, что он продал секретные коды активации орудия вражеским шпионам. Вардис, ослепленный жаждой найти виновных, не гнушался никакими методами. Всех арестованных тут же подвергли жестоким допросам, пытаясь выбить из них признание, но никто из них не признал своей вины. Император, разгневанный случившимся, требовал немедленных результатов. Началась настоящая охота на ведьм. Йозеф Вардис, понимая, что его карьера, а, возможно, и жизнь висят на волоске, прилагал все усилия, чтобы найти хоть какую-то зацепку, которая позволила бы ему выйти на след настоящих виновников. Но пока все его старания были тщетны. Мы выстрелили второй раз, наблюдая, как снаряд, окутанный красноватым сиянием, устремляется в ночное небо. Радость от успешного выполнения миссии переполняла меня. Молот Тора – это легендарная машина смерти, о которой ходили невероятные слухи, теперь была в наших руках. Ощущение было невероятное, словно мы украли у богов их секретное оружие. Говорили, что он способен достать до чуть ли не до любой точки Европы, что его невозможно украсть или скопировать. Но с помощью моей магии изучить устройство и выстрелить из него оказалось проще простого. Все эти байки о его неуязвимости и невероятной защите оказались всего-навсего пшиком перед истинной силой архитектора. Однако, если изучить устройство молота было детской забавой, то вот выбраться с базы оказалось настоящим испытанием. Австро-венгры, очнувшись от шока, бросили на штурм все доступные силы. И если автоматические турели с переменным успехом отгоняли их от подъема на гору, то вот подкреплению с воздуха никто не мешал. «Теодор, надо сваливать!» — крикнул Скала, перезаряжая свой винторез. «Или нас задавит числом!» 4 вертолета, появившиеся над базой, попытались открыть огонь и высадить десант, но моя магия быстро решила эту проблему. Я направил потоки энергии в их двигатели, и вертолеты, как подбитые птицы, рухнули на землю, превратившись в груду горящего металла. «Дима, выводи нас отсюда!» Скомандовал я, активируя дар и сканируя местность. Нужно выиграть время, пока я не восстановлю свои силы. Мы вышли через проделанную в заборе дыру и нырнули в ближайший лесной массив, петляя между деревьями и уходя от преследования. Дима Макаров, как заправский лесной друид, скользил по тропинкам, безошибочно выбирая маршрут, где австрийцам было бы сложнее всего нас достать. Скала замыкал отряд, методично отстреливая садящихся на хвост противников, и не отставал ни на шаг. Но австрийцы не сдавались. Они шли по нашим следам, словно гончие псы, постоянно наступая на пятки и не давая нам передышки. Бежать в сторону Лихтенштейна было невозможно, граница в той стороне была надежно перекрыта. Нам пришлось уходить вглубже в австрийские земли, петляя по лесам и горам, скрываясь в ущельях и пещерах. Весь следующий день превратился в бесконечную гонку на выживание. Только ближе к вечеру мы наконец добрались до заброшенных шахт, в которых можно было спокойно перевести дух. Это была сеть узких тоннелей и пещер, пронизывающих гору насквозь. «Здесь мы сможем отдохнуть», — сказал Дима, осматривая один из просторных гротов. «Мы развели костер, согрелись и перекусили запасами, которые взяли с собой. Что дальше?» — спросил Скала, устало опустившись на землю и прислонившись спиной к холодному камню. «Есть у меня одна идейка», — сказал я, сканируя даром окружающие нас скалы. «Потерпите еще немного, скоро будем дома». Сосредоточившись, я начал раздвигать скальную породу, создавая узкий туннель, ведущий обратно в сторону Лихтенштейна. Мы пробирались в нем несколько часов, преодолевая сотни метров скальной породы. Наконец, выбравшись на поверхность, мы оказались у подножия той самой горы, на вершине которой находилась военная база австрийцев. «Теодор, а ты уверен, что это хорошая идея?» — с сомнением спросил Скала. «Мы потратили столько сил, чтобы оторваться от погони, а теперь снова сами идем к ним в лапы». Я улыбнулся. «Они еще не знали всей прелести моего плана. Просто мы еще не закончили то, зачем сюда пришли», — ответил я, с улыбкой глядя на озадаченного Скалу. Ночь окутала горы плотной темнотой. База, на вершине которой мы недавно устраивали хаос, теперь казалась безжизненной. Австро-венгры даже не подумали усилить охрану и установить дополнительные патрули, потому что не рассчитывали на повторное нападение. Сейчас все их силы оказались брошены на то, чтобы поймать нас за несколько километров отсюда. Они наверняка уже прочесывают заброшенные шахты. Ну что ж, как говорится, флаг им в руки и барабан на шею, потому что делать они это будут до самого утра. Используя эффект неожиданности, мы снова ворвались на территорию базы. Скала, вооруженный винторезом, действовал бесшумно и эффективно. Когда у него закончились боеприпасы, я стал создавать острые каменные иглы и пробивал врагов насквозь, как бабочек булавками. Дойдя до молота Тора, я с сожалением вздохнул. Эх, жаль, что пушка не заряжена, но я все равно ее не оставлю им. Вчерашняя спешка не позволила мне до конца разобраться с этой махиной. Я протянул руку к металлу, покрытому рунами и магическими символами, и активировал дар. Под моими пальцами металл начал плавиться, скручиваться. Раздался жуткий металлический скрежет, будто гигантский зверь издавал свой последний рык. Сложные механизмы, системы наведения, гидравлика, все это превращалось в груду бесполезного хлама. Молот Тора был уничтожен. Австро-венгры, узнав о повторном нападении, снова начали стягиваться к базе. «Теодор, смотри!» — крикнул Скала, указывая на один из ангаров. «Там вертушка. Похоже, она в рабочем состоянии». «Отлично!» — кивнул я. «Это то, что нам нужно». Мы забежали в ангар и увидели вертолет, не самый новый, но вполне пригодный для полета. «Так, я за штурвал». Скала, не теряя времени, занял место пилота. «Валим отсюда». Макаров взял на себя пулемет, прикрывая нас от возможной атаки. Я же контролировал ситуацию, используя магию, чтобы скрыть нас от радаров и систем наблюдения. Вертолет поднялся в воздух и устремился в ночное небо. Мы летели низко над землей, петляя между горными вершинами, чтобы не попасть под обстрел. Наконец, когда силы были на исходе, мы приземлились на одной из гор, недалеко от границы с Лихтенштейном. «Курс на северо-восток», — подсказал Дима, сверяясь с картой. «Там есть небольшая долина, где мы сможем приземлиться». Через некоторое время мы достигли нужной точки. Вертолет мягко сел на поляне, окруженной высокими скалами. Мы вышли наружу, с облегчением вдыхая свежий горный воздух. «Ну вот, мы почти и дома», — сказал я, улыбаясь. «Скоро получится нормально отдохнуть». «Да», — кивнул Скала. «Мои старые косточки не отказались бы попариться в баньке». «Все будет, дядя Кирь», — успокоил его я. «Мы заслужили отдых, но сначала нужно вернуться в Лихтенштейн. Отсюда до границы несколько километров». Мы пошли вперед, Оставив вертолет на поляне, в лесу уже начало светать. Первые лучи восходящего солнца пробивались сквозь кроны деревьев, окрашивая мир в золотистые тона. «Не верится, что у нас все получилось», — заметил Макаров, с удивлением оглядываясь по сторонам. «Это было похоже на какой-то фильм». «Да, кино получилось захватывающим», — улыбнулся я. «Вся операция действительно прошла успешно. Молот Тора был уничтожен, артиллерийская база австрийцев разрушена, а князь Бабшильд, надеюсь, получил ценный урок. Теперь же мне хотелось только одного – нормально выспаться». Пограничный район Австро-Венгрии. Восточный фронт. Йозеф Вардис резко проснулся, словно от удара током. Сердце бешено колотилось в груди, холодный пот струился по спине. Ему снился кошмар, огромный молот, падающий с небес, крушащий все на своем пути. Он приподнялся на кровати, пытаясь отдышаться. Сон, как и всегда, был ярким и реалистичным, оставив после себя неприятное послевкусие тревоги. Вардис посмотрел на часы. 3 часа ночи. Время для звонков явно не самое удачное, но... Внезапно раздался резкий звонок телефона. Прокурор вздрогнул от неожиданности, инстинктивно схватился за трубку и, не глядя на номер, произнес: «Алло, господин Вардис», — раздался в трубке взволнованный голос, — «говорит лейтенант Шмидт. У нас чрезвычайная ситуация». Йозеф, услышав про ЧП, резко выпрямился на кровати, окончательно проснувшись. «Что случилось?» — спросил он, стараясь говорить спокойно, хотя сердце уже бешено колотилось в груди. «Нашли виновного? Есть зацепки?» «Нет, господин Вардис», — неуверенно ответил Шмидт. «Но ситуация с молотом Тора...» Лейтенант замялся, словно не решаясь сообщить плохие новости. «Ну же, говорите». Вардис, чувствуя, как его терпение подходит к концу, повысил голос. «Те диверсанты, они вернулись», — выдохнул Шмидт. «Вернулись?» — не веря своим ушам, переспросил прокурор. «Что за бред? Они же там...» «Да, господин Вардис», — лейтенант, словно оправдываясь, начал быстро тараторить. «Военные прочесывали шахты, как мы и докладывали. Ясно было, что диверсанты скрываются где-то внутри. В общем, их там практически окружили. Но они просто растворились в воздухе, как будто их и не было. Никаких следов, никаких улик, только следы недавно разбитого лагеря». Шмидт снова замолчал. «И что еще? Говорите уже, черт возьми». Вардис почувствовал, как его начинает охватывать паника. «А вот молот Тора», — едва слышно прошептал лейтенант. «Он, что с ним?» — рявкнул Вардис. «Они его сломали», — выдохнул Шмидт. «Полностью уничтожили». В эту ночь, в тусклом свете ночника, Йозеф Вардис впервые в жизни осознал, что такое настоящий ужас. Новости о молоте Тора буквально раздавили его. Он чувствовал, как силы покидают его, как в висках толчками стучит кровь, будто желая вырваться наружу, стремясь покинуть его бедную голову. Он медленно положил трубку, не в силах вымолвить ни слова. В голове, словно осколки разбитого зеркала, проносились мысли: молот Тора уничтожен, президент, карьера, расстрел. Вардис, с трудом поднявшись с кровати, подошел к зеркалу и с ужасом увидел, что его волосы, еще вчера каштановые, теперь покрылись седыми пятнами. Йозеф понимал, это конец. Президент не простит ему такого провала. «Не могу поверить, что вы разнесли к чертям этот молот Тора», — хохотал Борис, поглощая на завтрак яичницу с беконом. «Я даже специально включил новости Австро-Венгрии, чтобы посмотреть на их рожи, когда они узнали, что их чудо-пушка превратилась в груду металлолома. Ты настоящий герой, Теодор», — восхищенно произнесла Анастасия, глядя на меня своими огромными синими глазами. «Боря прав, ваша операция в Австро-Венгрии — это было просто невероятно». Я усмехнулся. «Да ладно вам», — отмахнулся я, — «это просто работа». Но в глубине души мне были приятны их слова. «Просто работа». Борис, дожевывая бутерброд, удивленно посмотрел на меня. «Теодор, ты уничтожил молот Тора, это легендарное оружие, о котором ходят легенды. Проник на секретную базу, обвел вокруг пальца всю австрийскую армию, да еще и князю привет передал. Да об этом теперь легенды слагать будут». Я отложил вилку, откинулся на спинку стула и с удовольствием сделал глоток свежего апельсинового сока. После насыщенных событий, проведенных в постоянном напряжении, я проспал целые сутки, и теперь завтрак в уютной обстановке собственной усадьбы казался настоящим блаженством. «А что насчет князя Бабшильда?» — спросил Борис. «Как думаешь, он простит тебе, ну, все это?» «Князь, наверное, сейчас в бешенстве», — подхватила Анастасия. «Не думаю, что он сможет связать произошедшее со мной. Мы не оставили следов. Так что, скорее всего, ответственными за обстрел назначат кого-то из австро-венгров». Мы еще немного поболтали о прошедшей операции, обсуждая детали, вспоминая забавные моменты. А потом я решил проверить, как идут дела с моим проектом по строительству нового детского приюта. «Привет, Ганс», — сказал я, поднося телефон к уху. «Буду на объекте через полчаса. Как там у вас дела?» «Буду ждать, Теодор», — ответил Ганс взволнованным голосом. «Но у меня есть для тебя кое-какие ГХМ новости. Снова эти бюрократы?» «Я уже догадывался, что именно случилось». «Да, была комиссия», — подтвердил Ганс. «И они закрыли стройку. Сказали, что мы нарушаем кучу норм, и что приюта не будет, если мы не исправим все в кратчайшие сроки. Мы пытались до тебя дозвониться, но ты был недоступен». «Ладно, Ганс», — перебил я его. «Я скоро буду. Разберемся». Отключив телефон, я устало потер переносицу. Власти Лихтенштейна явно решили, что война с Австро-Венгрией – это недостаточно проблем для маленького княжества. Они с упорством, достойным лучшего применения, продолжали ставить мне палки в колеса. Сначала контракт на строительство укреплений, потом попытка отравления, а теперь даже приют не дают построить для детей, которые остались без крова. Мы с Гансом нашли идеальный участок земли, на окраине Вадуца, в тихом и живописном месте, вдали от городской суеты. Строительство шло полным ходом, мои рабочие трудились круглосуточно, и уже через неделю здание приюта было практически готово. Но, как и ожидалось, власти, узнав о моем проекте, решил вставить палки в колеса. Через полчаса я уже был на стройке. Здание нового приюта было практически готово, оставалось лишь закончить внутреннюю отделку и благоустройство территории. Встретив меня у ворот, Ганс, нервно потирая руки, поспешил сообщить плохие новости. Оказалось, что на стройку нагрянула комиссия с проверкой. Они начали проверять абсолютно все, рассказывал Ганс, размахивая руками. Толщину стен, качество материалов, наличие пожарных выходов. Мол, все это не соответствует нормам и стандартам. Заявили, что мы нарушили кучу строительных норм и что приюту не быть, если мы все не исправим. Я пытался объяснить, что мы старались сделать все максимально комфортным для детей, но, в общем, полный бред. Я пробежал глазами документы. В конце был официальный приказ о приостановлении строительных работ, скрепленный печатью администрации Вадуца. Да уж, в этом мире бюрократия процветала. Чиновники, ослепленные собственной важностью, создавали правила ради самих правил. «Ладно, разберемся», — сказал я. «Где сейчас эта комиссия?» «Так уехали давно. Звони и вызывай их снова», — кивнул я. «Придется разбираться с ними лично». И действительно, через несколько часов на строительную площадку приехала княжеская комиссия, двое мужчин и женщина. Они вышли из своего шикарного автомобиля, с надменным видом оглядели стройку и, не поздоровавшись, направились ко мне. «Господин Вавилонский?» — спросил один из мужчин, высокий худощавый брюнет с серыми глазами. «Мы представляем комиссию по контролю за строительством социальных объектов и вынуждены вам сообщить, что ваш проект нового приюта не соответствует установленным нормам. Я внимательно изучил ваши требования», — ответил я спокойно, «и готов гарантировать, что все они будут выполнены». «Это хорошо», — кивнул мужчина. «Но вы должны понимать, что речь идет о детском приюте. Здесь должны быть созданы все условия для комфортного проживания детей». «Разумеется», — согласился я. «Именно это мы и делаем. Позвольте мне прояснить некоторый момент», — вмешался другой член комиссии, плотный мужчина с одутловатым лицом. «Речь идет о невозможности продолжения стройки. У вас тут грубейшие нарушения. И какие именно нормы мы нарушили?» — спокойно спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Во-первых», — вмешалась женщина, полная блондинка с ярко-красной помадой на губах, «площадь жилых помещений для детей недопустимо мала. На каждого ребенка должно приходиться не менее 20 квадратных метров. У вас же», — она с презрением посмотрела на большое здание приюта, — «едва ли набирается 15. Во-вторых, — продолжил брюнет, — санитарные нормы. У вас всего по одному санузлу на комнату для 5 детей. Это недопустимо. Нужно, как минимум, 2, и оборудованы они должны быть специальной сантехникой. А где ванны? Почему вы устанавливаете только душевые кабины?» И они, перебивая друг друга, начали зачитывать бесконечный список требований. «Игровая комната должна быть не менее 100 квадратных метров, — говорил одутловатый. «В столовой нужно предусмотреть современные вытяжки и мойки, отвечающие всем санитарным нормам», — добавляла женщина. «В медицинском блоке должна быть отдельная процедурная для сдачи анализов», — не унимался брюнет. «Нужна комната для занятий музыкой, библиотека, с отдельным читальным залом и скоростным интернетом, спортивные залы, с возможностью играть в большой теннис, футбол и баскетбол, кабинет психолога, комната отдыха для персонала, прачечная, гладильная, кладовая». Я слушал внимательно, стараясь не перебивать. Список требований был длинным и, честно говоря, абсурдным. Они требовали создать не просто приют, а настоящий дворец для детей. С такими условиями в Лихтенштейне не было ни одного приюта, да и, наверное, во всей империи тоже. Ганс, который стоял неподалеку, подозвал меня к себе и тихо прошептал: «Теодор, это полный бред, таких норм нигде нет. Похоже, они специально». «Знаю, Ганс», — кивнул я, не давая ему договорить. «Они просто выполняют приказ князя, который явно решил, что сможет таким образом мне помешать. Но это невозможно», — воскликнул Ганс. «Такие требования. Мы просто не сможем выполнить их в такие сжатые сроки». «Мы все сделаем», — ответил я твердо. «И не просто сделаем, а сделаем лучше, чем они требуют». Когда члены комиссии закончили буквально засыпать меня претензиями, перечисляя бесконечный список нарушений, я спокойно спросил: «И что вы предлагаете?» «Мы предлагаем вам немедленно остановить строительство», — отрезал брюнет и позволил себе улыбнуться. «Ну, либо внести все необходимые изменения в проект, согласно установленным нормам. В противном случае», — он многозначительно посмотрел на меня, — «вам придется забыть об этом приюте. Лицензии вам не видать». «А сколько времени у нас есть на то, чтобы все исправить?» — спросил я. «Ваше время вышло», — ответила блондинка, с легкой усмешкой глядя на меня. «Вы сами взвалили на свои плечи неподъемный контракт, согласно которому строительство должно завершиться уже к завтрашнему утру. Так что советую вам». «Хорошо, мы все сделаем», — я перебил ее, не давая договорить. Члены комиссии переглянулись, явно не ожидая такого ответа. «Не думаю, что это возможно», — брюнет скептически посмотрел на меня. «У вас тут уже практически все готово. Неужели вы держите нас за дураков, утверждая, что до утра сможете перестроить все здание?» Я улыбнулся. «Уверяю вас, все будет готово уже завтра». Не веря своим ушам, они хотели было начать спорить, но я поднял руку, останавливая их. «Господа», — сказал я спокойно, — «у меня есть свои методы работы. Не беспокойтесь, все ваши требования будут выполнены. Завтра утром вы сможете приехать и проверить». Они, с сомнением покачав головами, все же удалились. Ганс подошел ко мне и, понизив голос, прошептал: «Теодор, но как мы все это успеем сделать за один день?» «Не волнуйся», — Ганс успокоил его. «Ты же знаешь, что я умею творить чудеса. Мы построим лучший приют во всей империи. И сделаем это так, что даже сам император нам позавидует». Когда комиссия уехала, я сначала согласовал свои действия с рабочими, а затем пошел на стройплощадку. Нужно было действовать быстро, поэтому, не теряя времени, я приступил к работе. Я активировал свой дар, и под моими руками земля начала шевелиться, словно живое существо. Стены, послушно подчиняясь моей воле, раздвигались, создавая новые помещения, потолки поднимались, образуя просторные комнаты. Мне не нужны были чертежи, расчеты, схемы, все это было у меня в голове, в моем сознании архитектора. Я чувствовал каждую песчинку, каждый камешек, каждый кирпич, словно они были частью меня самого. Энергия бурлила в моих жилах, позволяя мне творить, создавать, преобразовывать окружающий мир. Пока я работал над фундаментом, создавая новые помещения и прокладывая коммуникации, мои люди работали вместе со мной, не уставая удивляться моим способностям. Они подтаскивали тяжелые блоки, укладывали плитку, устанавливали окна и сантехнику. К утру здание приюта преобразилось и больше походило на настоящий дворец, нежели обычный приют. Но самое главное, теперь оно полностью соответствовало всем требованиям княжеской комиссии. Уж об этом я особенно хорошо позаботился, потратив битый час на детальное изучение оставленных документов. Уже на рассвете, улыбаясь, я оглядывал результаты нашего ночного труда. Просторные спальни с индивидуальными кроватями, шкафами и письменными столами. Уютные игровые комнаты с мягкими коврами и кучей игрушек. Библиотека с огромным выбором книг. Современный спортивный зал с тренажерами и бассейном. Медицинские кабинеты с новым оборудованием, столовая с большой кухней, и даже полноценный кинотеатр с большим экраном и комфортными креслами. Все это влетело мне в копеечку. А уж каких трудов было все это достать и привезти сюда за одну ночь. Пришлось подключить все свои связи и не скупиться на оплату. Но результат того явно стоил. Я проверил каждую комнату, убедившись, что все сделано в точном соответствии с требованиями комиссии. Более того, я даже превзошел их ожидания. Например, в комнатах на каждого ребенка приходилось не 20 квадратных метров, а целых 30, как в элитных пансионатах империи. Мне было важно, чтобы все было идеально, ведь это был не просто приют, это был дом для тех, кто нуждался в заботе и внимании. Вскоре княжеская комиссия, вооруженная рулетками и блокнотами, снова прибыла в приют. Я лично встретил их у входа, желая полюбоваться на их вытаращенные от удивления глаза. Собственно, так и случилось. «Прошу вас», — сказал я, жестом приглашая их войти, — «оцените нашу работу». Члены комиссии с недоверием переглянулись, но все же вошли в здание. «Не может быть», — прошептала блондинка, оглядывая просторный холл с высокими потолками и мраморной лестницей. «Это просто невероятно», — вторил ей брюнет, с удивлением разглядывая кабинет информатики с кучей новеньких компьютеров. Они, с недоверчивыми лицами, ходили по комнатам, измеряли стены, считали каждую розетку, проверяли наличие пожарных выходов. Они искали хоть малейшие нарушения, хоть малейший повод, чтобы придраться. Но чем дольше они ходили, тем больше на их лицах отражалось неподдельное удивление. Как они ни старались, но никаких нарушений так и не обнаружили. «Господин Вавилонский», — сказал наконец брюнет, — «мы в шоке. Это лучший приют, который мы когда-либо видели». «Да», — согласилась блондинка, — «вы превзошли все наши ожидания. Мы признаем, что ошиблись», — добавил третий член комиссии, одутловатый мужчина. «Ваш проект не только соответствует всем нормам, но и превосходит их. Мы с радостью выдаем вам разрешение на открытие приюта», — сказал брюнет, протягивая мне документы. Я принял лицензию с улыбкой. «Спасибо», — сказал я. «Я рад, что вам понравилось. Господин Вавилонский, позвольте задать один вопрос», — внезапно сказал брюнет, перед тем как уйти. «Как вам это удалось?» «Секрет рода», — улыбнулся я. «А так-то в моей строительной фирме работают настоящие профессионалы. Когда комиссия покинула приют, меня наполнило чувство глубокого удовлетворения. Я сделал то, что считал правильным. Я не только создал место, где дети могли бы жить в безопасности и комфорте, но теперь смогу подарить им шанс на нормальную жизнь». Я еще раз оглядел приют, и на моем лице появилась улыбка. «Добро пожаловать домой, дети». Глава 8. Область города Вадуца. Княжество Лихтенштейн. Три члена комиссии, бледные и ошеломленные, ехали обратно в Вадуц. Брюнет был за рулем, блондинка и мужчина с одутловатым лицом сидели на заднем сиденье, молча глядя на удаляющееся здание приюта. В салоне царила гнетущая тишина. «Невероятно!» — наконец, прошептала блондинка, все еще не в силах отойти от увиденного. «Как он это сделал? За одну только ночь. Чудеса, да и только», — мрачно усмехнулся брюнет, нервно постукивая пальцами по рулю. «Этот Вавилонский, да уж», — буркнул одутловатый. «Помните, как князь нас инструктировал? Найти хоть малейшие нарушения, придраться к любой мелочи. И что теперь?» «Князь явно недооценил этого Вавилонского», — покачал головой брюнет. «Этот приют, я таких даже в столице империи не видел. А этот бункер», — вспомнила блондинка, — «с системой фильтрации воздуха, автономным генератором, запасом еды и воды. Он что, детей к ядерной войне готовит? Кто его знает», — пробормотал брюнет. «Но, похоже, этот Вавилонский, человек серьезный, и связываться с ним себе дороже». «Но князь», — начал был одутловатый. «Князь пускай сам разбирается со своими проблемами», — резко оборвал его брюнет. «Наша задача была проверить приют. Мы проверили. Нарушений нет. Лицензия выдана. Все. Точка». «Ты думаешь, князь просто так это оставит?» — спросила блондинка. «Мне плевать», — отмахнулся брюнет. «Я не хочу быть крайним в этой истории. Империя к таким делам очень серьезно относится. Если узнают, что мы сознательно мешали строительству приюта, там уже никакие связи не помогут». «Но повторная проверка», — начал был одутловатый. «Повторная проверка ничего не даст», — отмахнулся брюнет. «Он все предусмотрел. У него все идеально, до мелочей. Этот Вавилонский — профессионал. И, похоже, он очень хорошо знает,